Глава 43. Но как? Как они вошли? Видать, не заметили их. Наблюдали за камерами. Вон у Альмы, спроси. Альма, очнись же, наконец! О, боже! Заткнись, мать твою! Нужно вытащить его отсюда. Позвони им и скажи, где ты был, когда все это произошло? Почему ты не вернулся, когда... Сделал небольшой крюк. Может, это ты их впустил? Убери пистолет от моего лица. Альма, возьми же, наконец, себя в руки! Сэм скорчилась у стены, прижав ладони к ушам и закрыв глаза, потому что если бы она открыла их, то увидела бы все эти брызги и всю эту кровь, и эти маленькие кусочки. Она закашлялась, ее снова вырвало, опять желчью. В желудке не было ничего, кроме воды. Они все кричали и размахивали своими пистолетами, и Сэм почти уверилась, что в любой момент кто-нибудь опять выстрелит. Дверь опять закрыли и заперли. И они вновь оказались в ловушке с этим ужасным запахом рвоты, крови и пота. В шее болезненно пульсировало. Трещала голова. Ее тело было полностью истощено, как будто ужас последнего часа высосал из нее всю энергию до последней капли. Все, на что Сэм была способна, — это зажать уши руками и держать глаза закрытыми. Больше всего на свете ей хотелось держать глаза закрытыми. «Кто-то из них агент. Надо вырвать им зубы. Нужны плоскогубцы. Ты знаешь, где находится кладовка уборщика?» Совсем чокнулся. Вырвать им зубы? У них в зубах крошечные микрофоны, чтобы другие агенты круга могли подслушивать. Вот как они узнали. Они знали, что ты ушел за едой. Они знали, что я ушел, потому что видели меня через окно в столовке, мудак. Нужно вырвать им зубы, просто чтобы убедиться. Я знаю, какие именно. У меня есть схема. У нас нет микрофона в зубах. Пожалуйста, отпустите нас. Заткнись нахрен! Кто-то дотронулся до нее. Сэм вздрогнула, но это было мягкое прикосновение, не похожее на железную хваткой пытливый палец шляпника. Нежное, ласковое. Она открыла глаза. Это была Фиона, которая подползла к Сэм и теперь взяла ее за руку. Их пальцы переплелись. Сэм всхлипнула, уткнувшись головой в грудь Фионы. Еще один судорожный всхлип. Вздрогнула, когда подруга погладила ее по волосам, ничего не сказав. Говорить было нечего, и говорить было опасно. Ну как можно было разговаривать с мамой так, как она разговаривала прошлым вечером? Может, им больше вообще никогда не удастся поговорить. Это было бы последним воспоминанием мамы о Сэм, как дочь обвинила ее во вранье. Она подумала о той ночи пожара много лет назад, представила себе маму, запертую в главном здании поселения вместе со своими родителями и остальными сектантами, языки пламени, вздымающиеся вокруг нее. Теперь Сэм и сама получила представление о том, какие чувства мама могла испытывать все эти годы назад. Беспомощность, ужас. Комната наверняка была полна дыма. Сэм коснулась своей покрытой синяками шеи и удушье. «Скажи мне, где кладовка уборщицы?» «Слушай, мы же не собираемся открывать здесь зубоврачебную мастерскую, окей? Если хочешь, можем запереть их в другой комнате. А что, если копы вернутся? Они нужны нам поблизости?» «Одного можно оставить. Если появятся копы, нам всем все равно крышка. И нужно еще и вынести отсюда этот труп. Господи, тебе обязательно было стрелять ему в башку? Какой срач! Как копы проникли внутрь? Потом с этим разберемся. Давай уберем этих людей отсюда. Боже, как бы я хотел, чтобы можно было открыть окно. Вонь просто несусветная. Вы двое вставайте!» Сэм вся сжалась, вцепившись в куртку Фионы. Она не могла даже пошевелиться. «Ты что, оглохла? Вставай, мать твою!» Фиона погладила Сэм по волосам, склонившись к ее уху. «Сэм, мы должны идти, хорошо? Но у тебя есть я. Можешь держать глаза закрытыми и держать меня за руку, ладно? Как думаешь, сможешь это сделать?» Сэм кивнула. Фиона осторожно помогла ей встать, и Сэм еще сильнее зажмурила глаза, потому что если она случайно откроет их, если увидит, что случилось с мистером Рамиросом, Господи, эти его пустые глаза. — Пошевеливайся, док. Голос шляпника совсем рядом. — Или хочешь, чтобы я тебя на себе тащил? — Ну давай же, Сэм, Фиона тянет ее шаг за шагом. Запах крови медленно ослабевает, но все еще чувствуется. Она все еще могла чувствовать его. Точно так же, как по-прежнему ощущала пальцы шляпника у себя на горле и призрачный холодок пистолетного дула, упирающегося ей в висок. Шажок за шажком, не открывая глаз, доверившись своей подруге, ведущей ее.